Глава 7. Божественная компания наблюдала за демонстрацией творений. «Как вам создание моего ученика?» «Космические мусорщики? Очень неплохо придумано». «И милые», — добавила богиня истины. «Только пригодятся они не скоро», — вздохнул бог искусств. «Это да. А вот корова вашей светлой девочки очень практична. Пригодится всегда», — хохотнул бог тверди. «С внешностью у нее не очень», — богиня поморщилась. «Зато у твоего второго ученика зверь вышел красивый». Арсеной одобрительно кивнул. «Только что это за польза?» «Да уж, должна признать, друзья мои, что, когда светлые и темные стали работать порознь, общая эффективность упала». Богиня истинно многозначительно взглянула на обоих зачинщиков спора. Тимерис улыбка любовался юной темной, той явно было неловко перед ним, но она храбрилась. «Спасибо за ваше внимание, Пресветлый. С моим проектом все хорошо. Мой напарник как раз его проверяет». «Да? Ну так давайте взглянем на него». Тимерий провел рукой, и перед ними предстала галерея джунглей. Мощный зверь в яркую черно-оранжевую раскраску величественно восседал на ветке древнего дерева, увитого лианами. Контраст его окраса и сочной зелени был внушительный. «Очень красиво!» — Тимери с восхищением смотрел на преобразившуюся кошку. «Правда же? Вам нравится?» — девушка с любопытством смотрела на него. «Правда. А польза — это красота и радость?» «Да! Как вы догадались?» Тимери ласково улыбнулся. Он поймал себя на мысли, что рядом с этим ребенком постоянно улыбается, и протянул руку девушке. «Это вам!» На руке возник маленький хрустальный шар. Присмотревшись, Тея увидела внутри прекрасный город, полный солнечного света. «Вы бог?» — благоговейно выдохнула она. «Еще нет», — рассмеялся Тимерий. «Тея!» Резкий окрик заставил их обернуться. Фар был невероятно зол. Ушел на пару минут, и уже вокруг его невесты вьются подозрительные личности. Да еще и светлый. А она улыбается ему и смотрит с нежностью и восхищением. Она и ее восхищение могут принадлежать только ему. «Что, у светлых принято любезничать с чужими невестами?» Он схватил Тею за руку и дернул девушку на себя, не обратив внимания на вскрик то ли боли, то ли протеста. «Нам пора. Всего хорошего, Пресветлый!» Это обращение он процедил сквозь зубы, как проклятие. «Надеюсь, больше не увидимся!» И они исчезли. «Фар, как грубо!» Тея смотрела на жениха широко раскрытыми от удивления и возмущения глазами. Он схватил девушку за подбородок и подтянул к себе. «Я говорил, что ты моя. Говорил, ни с кем не общаться, а ты... Ты мило ворковала с ним. Фар, о чем ты? Я просто была вежлива со старшим». «Да?» Он еще раз пристально посмотрел ей в глаза. Кроме искреннего недоумения, там ничего не было. «Прости», — Фар обнял девушку. «Прости, я последнее время на взводе». Тея стала понемногу оттаивать. «Ну хорошо, ты не волнуйся. С проектом все будет хорошо. Даже этот светлый его оценил». В ответ Фар сжал ее сильнее и поцеловал. Очень собственнически поцеловал. Тем временем частицы раздора продолжали кружить над облачной ареной, галереями творений, оседать на гостях и участниках соревнований. И даже позволяли себе залетать высоко в небеса. «Листат, друг мой, что это было? Когда?» Светлый бог с дружелюбной улыбкой протянул ему руку. «Нам так и не удалось поговорить с тех пор. Ты был занят подопечными, я своим проектом». «О чем ты?» «Тогда в вашем саду я хотел пригласить Сапфиру на прогулку». Светлый бог помрачнел. «Прости, не ожидал от себя такой реакции». «Было похоже на ревность. Ты против общения темных со светлыми девушками?» Дариан шутливо толкнул друга в бок. «Нет, конечно. Но подозреваю, я против общения любых мужчин именно с этой девушкой». Дариан напрягся. Ему не понравилось русло, в которое пошел их разговор. «О чем ты?» «Дело в том... Понимаешь, Сапфира моя невеста. Точнее, именно она, та бессмертная, с которой меня... собирались обручить еще в детстве. Так говорил наставник. И сейчас, когда мы вновь встретились, я понял, что это хорошая идея. Она мне идеально подходит». «Не может быть!» «Чему ты так удивляешься? Это обычная практика в клане светлых». «Прости, Листат, но это я с ней обручен с детства. Так говорил мне бог Тверди». Напряжение между мужчинами вызвало разряды молний между ними. Частицы раздора осели на обоих. «Не знаю, о чем ты, Дариан», — Листат скинул голову. «Но я не уступлю ее ни тебе, ни твоему богу тем более». «Ты бог, Листат, но Сапфира мне по-настоящему нравится, и если это будет взаимно, я не отступлюсь. Посмотрим». Тьма и свет столкнулись. «Кто мой нареченный?» — я в изумлении смотрела на наставницу. «Ну, понимаешь, дорогая, с тобой случилась не очень удобная ситуация. Глава клана всегда прочил тебя Листату». «Но...» — пресветлая Эрнолия нервно оглянулась по сторонам. «Так вышло, что богиня Истины и бог Тверди договорились и обручили тебя с учеником темного бога. Знак дружбы, так сказать». Наставница с тревогой смотрела на меня. «Но глава был против, поэтому помолвку временно замяли. Но сейчас, когда Листат успешно вернулся с испытаний и стал богом...» «О боги! Что вы все тут натворили?» Я в изнеможении опустилась на удачно возникшую из воздуха кушетку. Попытавшись собраться с мыслями, я задала последний вопрос. «Кто ученик темного бога?» «Дариан». Еще несколько частиц раздора опустилось на кушетку, а еще несколько все-таки долетело до небес. Бог Арсеной смеялся, и смех этот был обиден богу Тоту. «Что это за чудо-юдо придумали твои темные ученики? Меховая курица? Нет, дай угадаю, это... Нет, не могу придумать!» Зверек действительно был странный. Длинный, плоский клюв, перепонки между пальцами. При этом его небольшое тельце покрывал густой темный мех. «Зато он очень хорошо приспособлен», — буркнул тот. «О, да, он с помощью этих лап может и плавать, и копать. Сплошная польза!» Светлый бог продолжал давиться смехом. «Зато долго проживет», — улыбнулась богиня Бринта. «Я имею в виду как вид». «Такого урода никто даже есть не захочет. Нет, вы как хотите, но я решительно против. Не вижу смысла отправлять такого зверя в мир смертных». «Вот злой ты, Арсеной, хоть и светлый». Тот в сердцах топнул ногой, и небесная арена содрогнулась. «Я не злой, я справедливый. Не выносит мое чувство эстетики такое уродство. Вы темные, и, конечно, мало что в этом понимаете, но не будет гармонии без красоты». «Красота!» «Друзья, не заводитесь. Нам еще оценивать творение и назначать победителей». С назначением победителей оказалось еще сложнее. Каждый защищал своих последователей, и обсуждение грозило перерасти в очередной скандал. Бринте и самой пришлось признать, что совместные творения у темных и светлых получались значительно лучше, чем сейчас, когда в рамках соревнования они были вынуждены работать по отдельности. Но раз уж начали соревнования, надо идти до конца. «Впрочем...» — богиня пришла идея в голову. «Может, в третьем этапе их все-таки объединить? Может, это послужит примирению?» Богиня обвела взглядом пространство вокруг. Что-то было не так. Что-то едва уловимое. «Надо бы наведаться к иному», — решила богиня. Я медленно шла по саду мироздания. Надо было успокоиться и как-то прийти в себя. Разговор с наставницей не внес ясности в мое положение. Скорее, наоборот. Выходило, что у меня два жениха. Листат, светлый бог, и темный Дариан, бессмертный. Глава светлых изначально хотел обручить меня с Листатом, согласно традициям клана. Но вмешались боги и стали прочить женихи Дариана. Накануне соревнований глава вызывал меня и сообщил об обручении. Это означало, что он хочет, пока боги не вспомнили про помолвку, поженить меня со светлым. Но что хочу я? Я хочу выяснить, кто из них мой возлюбленный, кто из них был для меня, или правильно станет, Айртаном и Дамианом. И кто же из них станет темным богом моей эпохи, кто разрушит мой мир? Нет, мне нужно понять, кого любит мое сердце. И дальше... Дальше я пойму, что мне делать, чтобы предотвратить катастрофу. Катастрофу, которая назревала здесь и сейчас, в этом чудесном мире. Я чувствовала ее. И именно эта катастрофа повлечет за собой множество других в будущем и разрушит мой мир. И первая мысль, что пришла в голову. Мне нужно найти Дариана. Мне нужно найти Сапфиру. С этой мыслью Дариан покинул небесную арену. Вопросов, где ее найти, не возникло. Конечно, это будет ее уголок в саду мироздания. Ее мир света. Тонкая высокая фигурка девушки со светлыми волосами хорошо была видна на фоне гор в свете заходящего солнца. Дариан знал, что мир часто подстраивается под настроение его создателя. Вот и сейчас он почувствовал в наступающем сумраке ее тоску и смятение. «Сапфира!» — голос подвел его. «Ты?» — тихий шепот проник прямо в сердце. Замерев, какое-то время они стояли друг напротив друга, не в силах отвести взгляд, как при первой их встрече. Внезапно девушка подошла ближе, заглянула ему в глаза и, видимо, на что-то решившись, прижалась губами к его губам. Нежная сладость, шелк и малина. Его чувства были на пределе. Что это было? Проверка. Она пожала плечами. Проверка? Давай покажу, как это делается. Он обнял ее за плечи, запрокинул немного вниз и поцеловал. Не нежным детским поцелуем, а так, как должен целовать мужчина свою женщину. Она вздрогнула и ответила. «Поняла?» Он пригладил ее растрепавшиеся волосы. «Надо повторить урок?» Сапфира сладко вздохнула. «Я что-то не уверена, что усвоила правильно». Бешеная радость и нежность захватили его. «Конечно, все что угодно, моя госпожа». Оторвавшись от него через несколько минут, плутовка заметила. «Госпожа? Сердце моего!» Он галантно раскланялся. Легкий смех, похожий на звон колокольчиков, согрел его еще больше. Решив закрепить успех, он припал на одно колено. «О, пресветлая Сапфира! Вы будете моей невестой!» Он специально сделал паузу, провоцируя ее. «Нет!» И опять этот смех. «Почему же?» Дариан постарался не сбиться и не выйти из романтического образа, хотя желание схватить ее и просто утащить к себе было очень сильным. «Я подумаю». «Вот же мстительная!» — умилился он. Фар был зол. Сегодня он уже был зол, но сейчас это чувство усилилось в разы. Как мог этот ублюдок занять первое место на соревнованиях? Опять придумал, как выслужиться перед богами. Нашел, как выделиться. Создал каких-то космических тварей. Да кому они нужны? Какая от них польза? Показушник. Или он не прав? Вы, безусловно, правы, темнейший. Голос раздался откуда-то из-за спины. Фар обернулся. Перед ним стоял демон.